73. Письмо Манка Атауальпе. «Привет тебе, брат мой, император и единственный владыка пятой четверти. Отправившись выручать короля Франции во главе войск из 15 тысяч бойцов, я пересек страну, охваченную смятением. Французские войска, дезорганизованные внезапным нападением мексиканцев, укрепились на подступах к Парижу. Французскому королю приходится также сражаться с англичанами, примкнувшими к мексиканцам. По последним донесениям, Булонь скоро падет. У французской армии огромные трудности перед этой двойной угрозой, хотя ситуация могла бы быть и хуже. Достаточно направить сюда Кискиса во главе 30 или 40 тысяч воинов, и могу гарантировать, что с таким подкреплением мы откинем мексиканцев и англичан к морю. Рассчитывая, что ты получишь это письмо в срок, не позднее 5 дней, полагаю, твоя армия доберется к нам через 2 недели. Ручаюсь, столько Париж продержится». Пуасси, 24 июля 1544 года старой эры, год 13 пятой четверти, моему суверену и брату, генерал Манка, принц Наварский. Постскриптум. Королева Элеонора пропала, и неизвестно, мертва она или захвачена в плен врагом.